Глава 15, в которой расставляются последние точки. Остаток ночи Малк провел в городской купальне. К дому из зацепления подобраться было невозможно, да и опасался он лишний раз попадаться на глаза жандарму. Искать гостиницу не хотелось, поэтому он направился в круглосуточно работающий банный комплекс и за одну драхму снял на несколько часов отдельную комнату. Благо, в прошлое свое посещение местные порядки он уже изучил и о доступных сервисах знал. Кто-то скажет расточительство, но за эти деньги он получил целый бассейн теплой воды с растворенными в ней ароматическими маслами, умелую массажистку и возможность хотя бы немного прийти в себя после пережитого. Вроде бы ведь опытный уже маг многое повидал, а короткая схватка с лоялистами, плавно трансформировавшаяся в призыв демона, впечатлила так, что внутри все аж тряслось. И если пока убегал, это было не так заметно, то теперь в безопасности вдруг накатило. Да так, что самому и не справиться. И надо сказать, идея с купальнями, особенно с массажисткой, оказалась верной. Какой-то час и ушли мышечные спазмы, расслабилось тело, перестало колотиться, как безумное сердце. Худо-бедно, но Малк вернулся в норму и смог, наконец, осмыслить случившееся с ним. Тем более, что и впрямь было о чем подумать. Интересно, чем руководствовался Мелисдрага, когда вручал мне филактерию? То ли пробормотал, то ли подумал Малк, когда за разочарованный его отказом от особых услуг массажисткой закрылась дверь, и он остался один. Конечно, большое спасибо ему, вещь эта меня действительно спасла, но, ерох повери. Малк провел влажной ладонью по лицу, смывая пот, вытянулся в бассейне во весь рост и прикрыл глаза. Перед внутренним взором до сих пор стоял образ демонической мартышки, вдруг обернувшейся чем-то несусветным. Новым монстром, вроде бы сохраняющим прежние черты, но в то же время ставшим чем-то принципиально иным. Интересно, какое преображенной твари был ранг по иерархии пекла? Изначально, учитывая специфические запросы младшего магистра, обезьянка относилась либо к пику демонического воина, либо зацепила самый краешек охотника за плотью. Слабое порождение адских бездн воздействовать на талант человека, по сути, менять его душу, вряд ли способно. Это известно даже Малку. Сильное тело и коварные стихиальные атаки – вот их удел. И в то же время слишком сильным оно быть не могло. Иначе вызов его в реальность Мритлока не был бы столь уж прост. А вот после активации филактерии, да, тогда-то самое интересное и началось. Чтобы действительно напугать младшего магистра, не чурающегося демонической магии, это надо постараться. И тут можно смело замахиваться на ранг охотника за плотью или сборщика душ, а то и вовсе на слушающего бездну. Хотя в случае последнего Малк бы точно не выжил. И никакие сдерживающие узы, отразившиеся в его сознании в виде той особой нити, не спасли бы. Она и так продержалась недолго. Но, возвращаясь к филактерии, что вообще произошло? Как она изменила демона, добавила ему мощи, раскрыла потенциал или наложила усиливающие чары, ответа не было. И вряд ли Малк способен со своими нынешними знаниями до него докопаться. Однако гораздо более важный с точки зрения Малка вопрос звучал иначе. А именно, что бы случилось, если бы Малк возвал Китоту, не находясь под угрозой атаки инфернальных сил, а просто так? Ударила бы магия святого по его ближайшему окружению, преобразила его самого, а может, выдернул бы из пекла помощника? Или вообще бы ничего не случилось, и Малк сдох бы, как глупый пес, слишком доверившийся словам жреца? Да, вот это он бы очень хотел узнать. Следующая тема, которая волновала Малка, это его взаимоотношения с третьим жандармским корпусом и канцелярией. Прошлая догадка, что его активно ведут и используют как живца, вроде бы подтвердилась. Лоялисты на провокацию клюнули, к охотникам на Малка присоединился то ли эмиссар Авалонского посла, то ли сам посол, и властям осталось лишь захлопнуть ловушку, о чем прямо говорили стянутые к месту казни строптивого адепта немалые силы. Но что Малку непонятно, так это святые подери. Почему его даже не задержали? Спору нет, для него лично подобная инициатива крайне выгодна. Малка не взяли как соучастника, не назвали пострадавшим, Даже в личном деле теперь не появится отметка о еще одном приводе в жандармерии. Однако откуда такое человеколюбие? Что за приступ внезапной любви и понимания? Ведь это капитан Терхат еще не знал, что Малка в убийствах обвинить нельзя. Демоническая мартышка все тела поглотила, все следы скрыла. А так бы его вполне можно было хотя бы чрезмерно для низшего ранга и черной звезды применения сил обвинить. И наказание накрутить по максимуму. Но нет, отпустили, даже не выясняя, что он там накуролесил. Так в чем причина? Снова хотят в какой-нибудь операции задействовать? Проклятие. А ему-то, дураку, казалось, что одну и ту же наживку дважды не используют. И после успеха с лоялистами его должны оставить в покое. Или он чего-то не понимает. Ладно, но ведь на этом странности не заканчивается. И появляется удивительно ловко подброшенная капитаном Терхатом записка. Малк, успевший подозрительную бумажку сжечь, мысленно повторил короткое даже не предложение, а приказ. Через 2 дня в 6 вечера в таверне 2 жезла. Ни подписи, ни каких-то пояснений. Только дата, время и место. А еще, очевидно, женский почерк, которым написан текст. Такой вот сюрприз. И думай, что хочешь. То ли такова личная инициатива капитана, и в качестве маскировки писала совершенно посторонняя женщина, то ли о себе вновь напоминает госпожа Ляра, что опять возвращает к вопросу о повторном использовании наживки. Вот попал так попал. Протянул Малк, зло скрипнув зубами. Снова накатило понимание, что настоящую свободу, свободу от чужого влияния и самостоятельность в поступках он сможет достичь, только став действительно сильной фигурой. Кем-то, кто сможет сказать «нет» власти секретных служб, влиянию общественных устоев и могуществу аристократии. Развитие, только постоянное развитие как мага, вот единственно возможный для него путь. Жаль, только сделал он это по нему всего несколько шагов, и как далеко удастся пройти, до сих пор неизвестно. Неожиданно вспомнилась троица дворян, что так неудачно для себя, попытался достать Малка еще в доме, на улице святых защитников, из-за которых приходил просить представитель дома Линир. Вроде было и листы до мозга костей, увлеченные, идейные, однако же на расправу с ним пришел только любитель теней. Верховодящий в троице знаток молний и по совместительству член младшего семейства дома громовой птицы в этой крайне неудачной для демона любов акции не участвовал. И вряд ли по состоянию здоровья. Без старших родственников тут точно не обошлось. Учитывая же секретность операции, происшедшее навевало неприятные мысли о чересчур избирательном подходе к некоторым категориям граждан. Получалось, что юные аристократы могли заниматься чем угодно, хоть против триумвирата козни строить и их пальцем не тронуть. Ну, может быть, пожурят. Однако стоит появиться угрозе жизни или здоровью, как их моментально спрячут под крыло родственники и проигнорируют даже пугающие канцелярии. Это даже звучало обидно. Нет, надо из города уходить. Сначала в Аргант, а дальше как получится. Но обязательно уходить. Снова пробормотал Малк и, помедлив, с досадой добавил. Но позже. Увы, пережитая ночь обещал разрешить, если, конечно, об этом вообще уместно сейчас говорить, далеко не все сложности Малка. И дело не в грядущей встрече с автором записки и не в подвешенном в непонятном состоянии конфликте с андалорскими демонолюбами. Нет, неизменной оставалась ситуация с получением диплома об окончании курсов общества. До сих пор требовали прояснения взаимоотношений с друзьями. Столь внезапный разрыв Малка все же не устраивал. Еще он жаждал взглянуть в глаза старику и поговорить по душам со жрецом Китота. Так что рано еще было уходить. Слишком рано. Хотя, положа руку на сердце, если бы не заинтересованность в нем канцелярии, очень может быть, что Малк сбежал, поддался соблазн. Потом крыл бы себя последними словами за слабость, но все равно сбежал бы. Слишком уж впечатлила его разминувшаяся с ним на волосок смерть, чтобы и дальше рисковать ради всякой ерунды. Но темная канцелярия есть темная канцелярия, и шутки с ней шутить могут себе позволить лишь великие дома. А значит, никаких побегов и строгое исследование тому списку дел, которые Малк успел набросать в голове за утро. Вряд ли это что-то всерьез изменит, но так он хотя бы разберется с повисшими на нем хвостами и, по крайней мере, морально подготовит себя к новым поворотам судьбы. Купальню Малк покинул около 10 утра и сразу же направился на улицу отставников. Правда, как раньше, напрямик поехать туда не получилось. Часть улиц была перекрыта, Жандармы ловили пособников-террористов. Какие такие террористы, не объяснялось. Но народная молва уже соотнесла магические всплески в одном из городских кварталов с активностью стражи порядка. Так что никто не сомневался, охотятся то ли на сумасшедших демонолюбов, то ли на не менее безумных монархистов. Не добавляли ясности и газетчики. Манг специально купил свежий таблоид, но о вчерашнем бое, о призыве демона и участии в явно противоправном действии подданного Авалона практически ничего не было. Зато рассказывалось о разгроме банды налетчиков, взрыве нелегальной мануфактуры по производству фейерверков. Вот чудо из чудес. Находился она аккурат по тому адресу, где Малк и дал бой лоялистам. И мутная статья о коррупции в мэрии, которая допустила подобную преступную небрежность. Пока еще говорить было рано, однако, похоже, кто-то тихонько спускал случившееся на тормозах. Ну да Малк не сомневался. За историю про злых аристократов-лоялистов, надумавших принести в жертву рядового адепта ради улучшения магического таланта, редакцию проштрафившейся газеты гарантированно навестил бы какой-нибудь представитель высшей знати. И устроил бы показательное аутодафе, благо среди них полно и старших магистров, и даже архимагов. Назидание всем прочим и во избежание проблем с бунтующей чернью. В результате до улицы, где располагался дом Дерека Урвала, Малк решил начать рубить хвосты именно с него. Он добрался, хорошо, если через пару часов. И немного разозленной задержкой сразу же направился к флигелю старика. Свернул калитки, привычно потянулся к отодвигающей запор ручки и помянул недобрым словом тещу Еру. На двери висел тяжелый замок, а на окнах флигеля, хорошо видных Малку поверх забора, белели плотно закрытые ставни. На памяти Малка такое было впервые. Тем не менее, словно отказываясь верить собственным глазам, он яростно дернул за ручку, калитка загремела, и из соседнего палисадника донесся скрипучий голос соседки. «Чего ломишься? Нет Дерека, к родне уехал». За время учебы у старика Малк видел старушку не раз, даже пару раз болтал с ней, поэтому причин не верить ее словам у него не было. «У мастера есть родня?» Малк так и не смог назвать Дерека наставником или учителем. Я ограничился более нейтральным словом. «Есть, отчего-нибудь», — даже возмутилась соседка. «Далеко, правда, живут, где-то на юге. И отношения с Урвалом почти не поддерживают. Но так это же не повод кровные узы рвать». Видимо, сев на любимого конька, принялась рассуждать старуха. «Не знаю, что там насчет повода, но старик, он мастер. Он же демонов до дрожи боялся. Нос из дома не показывал. Специально поближе к воякам поселился. И вдруг помчался куда-то на юг, в провинцию, где смертность от когтей демонов выше, чем от инфлюенции. Что ж, хорошо, хоть не в Колхаун», — скривился Мал. «А теперь выходит, что боец перестал. Смекаешь?» Соседка назидательно подняла указательный палец и, видимо, не найдя в Малке интересного собеседника, ударилась к себе во двор. «Смекаю, как тут не смекнуть», — усмехнулся уголком рта Малк, едва удержавшись, чтобы не сплюнуть в сторону дома наставника, отправился прочь. Догадку о предательстве или, скорее, о продажности старика можно было считать подтвержденной. С места он сдвинулся бы, только заполучив в свои руки нечто такое, что скрыло бы его метки от внимания демона. И кроме как у лоялистов, добыть искомое ему больше было не у кого. Что ж, значит, Малк в своих рассуждениях не ошибся. Одной занозой в его душе стало меньше, и он, не оглядываясь, зашагал к остановке амнибуса. Пора было переходить к следующему пункту списка. У центрального входа школы трех святых Манг был менее чем через час. Попробовал получить пропуск у скучающего привратника, особо на результат не надеялся, но попытка не пытка. А когда услышал категорический отказ, обратился за помощью в расположенную неподалеку будку курьерской службы. За 60 оболов Малку пообещали не только найти на территории школы нужных ему адептов, но и передать записки из рук в руки, минуя посредников. Такой вот немудренный, но весьма прибыльный бизнес. Малк отправился в ресторан под претенциозным названием «Очарование магии», где и занял столик на открытой веранде напротив входа в школу. Все, что ему теперь оставалось, это только ждать, ждать ответа друзей и последней возможности разобраться в происходящем между ними. Других попыток он делать не собирался. Тем более, что эту-то встречу Малк задумал только в память о былых отношениях. Отринув эмоции, он все же решил, что они трое были достаточно близки, чтобы обменяться взаимными претензиями и сказать финальное прощай лично, а не трусливо спрятавшись за посредник. По крайней мере, Мак считал именно так, и причин изменять собственным взглядом не видел. Если друзья смотрят на все как-то иначе, так тому и быть. Главное, он сделал максимум возможного, а значит, и незавершенное дело не окажется оковами на его духе. Первым ожидаемо появился Талфан. Малку только-только принесли второй чайничек крепчайшего шуйсю, как официант привел к его столику толстяка, и тот жизнерадостным смехом плюхнулся на стул. «Но ты, брат, даешь. По части краткости даже нашему главе боевого зала фору дашь», — сообщил он, словно они не расставались на несколько месяцев. И, надувшись, как индюк, процитировал: «Это Малк, я в ресторане напротив входа. Жду. Ты бы хоть добавил, сколько ждать будешь?» Малк пожал плечами и сделал глоток из чашки. Во рту привычно разлилась горечь, однако на его лице не дрогнул ни один мускул. Этим он ввел в заблуждение приятеля. Не ожидая подвоха, тот тоже налил себе отвара, сделал щедрый глоток и едва не выплюнул все на скатерть. «Ты рехнулся такое пить?» – простонал Талфан. На что Малк лишь развел руками. Рассказывать о череде недавних гаданий, их связи с демоническими метками и лечебном эффекте горького настоя он не видел смысла. Да и не затем он сюда пришел. «Талфан, ты мне не хочешь ничего рассказать?» — вместо этого спросил Малк, глядя в глаза приятелю. «Не понимаю, о чем ты?» — вильнув взглядом, ответил тот. «Талфан!» — чуточку повысил голос Малк. «Что, Талфан? Что, Талфан? Что ты хочешь услышать?» — взорвался толстяк и, достав из-за пазухи смятый конверт, бросил его на стол. «Об этом?» Малку хватило одного взгляда, чтобы узнать отправленное им из тюрьмы письмо о выкупе. В отличие от того, что вернуло ему Хилави, это было распечатано. «Для начала да», — сказал он холодно. «Для начала», — фыркнул толстяк, успокаиваясь. Явно забывшись, опять глотнул из чашки и в голос выругался. «Ерох! Малк, ну к чему это все поднимать, а?» «Просто для ясности», — объяснил Малк без тени эмоций. «Тогда слушай». Талфан откинулся на спинку стула, окинул Малка изучающим взглядом и лишь тогда продолжил. «Я дерьмовый маг. Ты, правда, еще более дерьмовый. Но дело этого не меняет. И моего ума вполне хватает, чтобы это осознать и принять. Конечно, если работать как вол и вкладывать в развитие все доступные ресурсы, перспективы перестают казаться такими уж беспросветными. Но такая жизнь не по мне. Зато у меня теперь собственное дело. Мелкое, да, но дело. С возможностью расширить круг правильных знакомств и создать сеть серьезных связей. А это уже тропинка в высший свет». «Дерьмовому магу, не желающему тренироваться?» — насмешливо спросил Малк. «Не тренироваться, а превращать свою жизнь в одну сплошную тренировку», — поправил его Талфан. «Я продолжу?» «Так вот, как видишь, если смотреть на все в таком ключе, жизнь начинает играть несколько иными красками. Но есть нюанс. На данном пути важно не наделать глупых ошибок. Вроде конфликтов с влиятельными семействами или домами, участия в неодобряемых светским обществом акциях и общением с проблемными людьми. Вроде меня», — невесело рассмеялся Мал. «Да, вроде тебя. И проблемный ты даже не в силу низкого достатка или слабости дара, а из-за одной лишь привычки влипать в неприятности». Отчего-то торопливо принялся объяснять Талфан. «Проклятие, Малк! Мало тебе одной черной звезды, так ты уже второй раз к жандармам попадаешь. Аристократия, конечно, к стражам порядка относится без пиетета, но ведь есть еще и власти. И связываться со столь бунтарской личностью в начале карьеры по меньшей мере недальновидно». «А как же дружба? Я бы тебя в тюрьме не бросил», — спросил Малк, испытующе глядя на толстяка. Тот недовольно заерзал. «Мы уже не дети», — отвернувшись в сторону, наконец тихо сказал Талфан. И Малк, очень хорошо знавший приятеля, вдруг понял, что толстяк нервничает не только из-за истории с тюрьмой. Было что-то еще, что-то такое, чего толстяк действительно стыдился и о чем не хотел говорить Малку. «Талфан», — требовательно сказал Малк и неожиданно спросил, — «ты ведь сейчас с лоялистами, да? В их компании?» Толстяк вздрогнул и немного испуганно посмотрел на Малка. «Что? Да я...» «В трех святых их полно. У вас тут целый рассадник демонолюбов. А учитывая популярность игр с пеклом среди аристократов, мимо такой возможности наладить связи ты и пройти не мог», — принялся рассуждать Малк. «Поэтому повторяю вопрос. Ты лоялист?» Талфан возмущенно надулся, видимо, собираясь спорить. Даже начал что-то говорить, но осекся и словно бы поник. Если ты об их взглядах, то да, многие из них разделяю. Если об участии в активной деятельности, то нет. Так, оттираюсь рядом с некоторыми компаниями. Не столько общаюсь, сколько глаза мозолю, глухо сообщил он. Малк удовлетворенно кивнул и продолжил давить. О том, что кое у кого из твоих новых друзей, скажем так, есть на меня планы, знал? Лицо Талфана пошло красными пятнами, сжав кулаки, он яростно на них уставился. Это не мои знакомые. Мы из тех, кто любит поболтать, они же активисты. И с нами пересекаются редко, наконец выдавил он. Ну да, о том, что из Авалона прибудет человек, который на примере одного наглого адепта покажет преимущество нового пути, слышал. Талфан собрался с духом и неожиданно твердо посмотрел в глаза Малку. Ты сам виноват. Не надо было тебе лезть в магию, не твое это. С самого начала последовал бы совету Хилави, ничего бы и не случилось. После того, как вы ловко выставили меня главным героем в истории с нападением на поезд... Ой, что-то я сомневаюсь. Скривился Малк и залпом допил свой шуйсю. Ладно, все, что надо, я выяснил. Взаимные обвинения ни к чему хорошему не приведут. Беседу, как и встречу, следовало заканчивать. Говорить с бывшим, теперь уже точно бывшим, приятелем ему было не о чем. А сидеть просто так, изображать светскую вежливость, это пусть Талфана заботит. Он ведь высший свет рвется. Малк уже открыл было рот для прощания, как рядом с их столиком неожиданно вновь появился официант, сопровождающий нового гостя. Это была совсем не Хилави. «День добрый, господа. Не правда ли, хорошая погода?» Учтивым тоном произнес новоприбывший. И, передав белоснежные перчатки, цилиндр, элегантную черную трость с серебряным навершием, официанту уселся между Малком и Талфаном. «Тревор Лейнир, какой неожиданный поворот!» Деланно рассмеялся Малк, ощущая, как внутри все сжимается в предчувствии грядущего конфликта. А я все думал, кто же придет? Кто тот человек, который вскрывает письма Хилави? И бросил Талфан. Ты только посмотри на него. Дворянин, член славного дома. Опускается до вещей, которые даже презираемая им чернь считает позорным. Раньше, зная трусливую натуру толстяка, он никогда его в подобные ситуации не вовлекал. Теперь же показать, что они на одной стороне, будет как минимум интересно. «Малк, Тревор, вы общайтесь, а я, пожалуй, пойду», — воскликнул моментально побледневший Талфан и сделал попытку встать из-за стола. Тревор, отчего-то растерявший всю свою учтивость, произнес единственное слово. «Сиди!» Это прозвучало настолько веско, что толстяк остался на месте, тщетно пытаясь справиться с дрожащими руками. Молодой же талант из дома Лейнир повернулся к Малку. «Дерзишь, да? Дерзишь. Только не пойму, это от глупости или от самоуверенности?» Зло прищурившись, спросил Тревор. Малк покосился на бледного, как смерть, Талфана. Если верить рассказам толстяка, он всего один раз наблюдал за тем, как сражается этот гений из дома громовой птицы, и вдруг такой эффект. Неужели боевые навыки просто друга и старшего студента настолько впечатляющие? Или все дело в трусости одного жирного колхаунца? Сколько пафоса от человека, который мало того, что чужие письма читает, так еще отношения выяснять предпочитает через своих прихвостней. Максимально презрительно бросил Малк. Несмотря на разницу в рангах, Тревора он действительно не боялся. Опасался, да, но не боялся. Потому как личное могущество – это не только уровень развития, но и множество других вещей, включая власть и боевой опыт. Так что Малк был не проще попробовать сбить с высокородного ублюдка спесь. А заодно отомстить за уход к нему Хилави, чего уж там. Но мерзавца следовало сначала разозлить. «Ты о чем?» Неожиданно нарушил сценарий Тревора. «Какие еще прихвостни? Эликсиров перепил?» Удивление Тревора было настолько неподдельным, что ему хотелось поверить. «Хочешь сказать, Гверда ко мне с проклятиями после той встречи в музее не ты посылал?» Спросил Малк с кривой усмешкой. «Гверда?» На лице Тревора появилось странное выражение. Словно речь шла о человеке, лично ему неприятном, но в то же время присутствие которого он вынужден терпеть. Он не мой прихвостень, а человек, стремящийся стать слугой дома. И потому часто перегибающий палку в своем желании угодить. Глухо сказал ученик, словно бы подбирая слова. О весьма вероятной гибели Гверда этой ночью Тревор, похоже, не знал, как о случившемся противостоянии Малка с лоялистами. Иначе с его отношением к окружающим обязательно бы вернул на эту тему что-нибудь высокопарное. Если, конечно, Малк правильно понял его характер. «Так я тебе и поверил», – вопреки всему услышанному, ответил Малк, растянув губы в резиновой усмешке. Пустой разговор со своим более успешным соперником успел ему остыдеманить. Все, чего он сейчас желал, это врезать по холеной высокородной роже кулаком, потом добавить еще раз и еще. Пока слащенной физии не сойдет выражение самодовольства, а в его сердце не вернется спокойствие. И он, сжав кулаки, решительно поднялся. «Ладно, вставай и пошли на дорогу. Ты ведь не болтать сюда пришел. Ну так и переходи к делу». Бросил Малк и, показав пример, первым покинул веранду. Странные знаки, которые ему незаметно пытался делать Талфан, он старательно проигнорировал. И, видимо, зря. Потому как Тревор его предложение встретил опять немного не так, как ожидалось. «Наконец-то!» — воскликнул ученик из дома Линир, расплывшись в торжествующей усмешке. И уже покидая свое место, приказал толстяку. «Ты свидетель. Он сам меня пригласил драться. Сам. Я его не принуждал». Быстрым шагом покинул ресторан и, встав посредине улицы, саженей в пяти от Малка, практически пожаловался. «Думал, ты никогда не решишься. Мне вызывать на дуэли магов низких рангов недавно запретили. Так что вся надежда была на тебя. Так надо было открыто все сказать, а не разводить здесь интриги. Кучу времени сэкономили бы». Фыркнул Малк, после чего развел руки в стороны, мысленно сосредоточился на заклинании искры и рявкнул. «Начинаем!» Удар он тоже нанес первым. Тревор, не иначе как в силу высокомерия, к бою даже не готовился. Как встал перед Малком с высокомерной гримасой на лице, так и продолжал стоять, сложив руки за спиной, пока в него не полетела искра. Лишь тогда ублюдок соблаговолил встать поудобнее, вызвать молниевый щит, и причина его спокойствия стала понятна. Заклинание Малка не смогло даже пошатнуть стабильность магического конструкта Тревора, не говоря уж о том, чтобы его пробить. Ну да, Малк никогда и не делал ставок на искру. Остро жалея, что с ним нет сейчас ни проклятого ножа, ни револьвера, ни даже верных тесаков, он кинулся в атаку одновременно с выпущенными на свободу чарами. И когда искра разрушилась, до противника ему оставалось пробежать лишь пару сажен. Увы, Талфан превозносил боевые навыки этого представителя дома Лейнир точно не зря. С магией он работал виртуозно. Отбив искру, Тревор тотчас убрал молниевый щит, сменив его на заклинание молнии. Да не простого разряда, а чего-то похожего на плеть. И вот этой плети он Малка и хлестнул. Возможно, столкнись Малк с подобной тактикой впервые, он вполне мог растеряться, но описание драки Тревора с приятелем Талфана он помнил хорошо. А слова о мастерстве в работе с молнией вовсе намертво отпечатались в его памяти. Так что к атаке наколдованной плетью он был полностью готов и в нужный момент встретил удар, обернутый в слой власти ладонью с притаившимся внутри рассеиванием. Неотличающаяся устойчивостью молния начала распадаться на фрагменты. Тревор же отреагировал одобрительным. «Неплохо. Вместо того, чтобы повторно развернуть щит, сотворить какое-нибудь атакующее заклинание или взяться за скрытое оружие». Он сменил стойку, вытянул навстречу Малку раскрытую ладонь и ударил властью, едва тот приблизился к нему на расстояние вытянутой руки. «Ярох!» – выдохнул Малк, совершенно не ожидавший от противника подобного фортеля. Как-то он уже привык, что вести сражение с использованием более развитой власти – это его прерогатива. И вдруг такой поворот. Но так как отступать не было никакой возможности, то и он властью собрал треть энергии из резерва и встретил чужую атаку лоб в лоб. «Помнится, Хилави говорила, что единственное твое достоинство – это хорошо развитая власть. Для адепта из черни, разумеется», – с хищным оскалом сказал Тревор и принялся наращивать давление. «Ну так покажи мне, насколько она у тебя сильна». Малк, сцепив зубы, ответил встречным напором, чтобы спустя мгновение познакомиться с еще одним неприятным сюрпризом. Порожденный родством с двумя стихиями атрибут молнии Тревора не только оказывал влияние на его заклинания, но и добавлял некоторые новые свойства в его власть. Большую гибкость, подвижность и способность жалить пусть слабыми, но все же разрядами. В результате чего Малку пришлось сопротивляться не только неожиданно высокому давлению, но и противостоять воздействию магии молнии. «Хорошо, очень хорошо!» Взгляд Тревора стал каким-то безумным. В глубине его глаз заплясали отблески разрядов, а власть, и без того могучая власть, вдруг рывком выросла и, преодолев границу, достигла оранжевого ранга. Разрыв в могуществе стал катастрофическим. Малк даром, что изо всех сил продолжал сопротивляться, начал отступать перед напором противника. На него словно бы опустилась гора, вес которой была не способна выдержать ни сила его духа, ни мощь физического тела. и гора эта начала медленно давить его к земле. «Теперь ты понимаешь, что отличает истинного аристократа от черни? Понимаешь, Малк?» Едва ли не впервые обратился к нему по имени Тревор. «Хорошие наставники, правильно подобранные эликсиры и зелья, могучие тайные искусства. Ты адепт, но уже развил свою власть до пика красного ранга запретной техникой, попутно искалечив собственный дар. Что ж, похвально, глупо, но похвально. Однако я еще, будучи адептом, уже шагнул в оранжевый ранг. И для этого мне не пришлось заниматься самоистязаниями. Сейчас я ученик, и чувствуешь разницу?» Малк, едва сдерживающий тяжесть власти Тревора, с трудом разлепил губы и посоветовал ему катиться в пекло. Противник моментально отреагировал усилением напора, и через десяток секунд Малк был вынужден опуститься на дно колена. Трещали кости, рвались от напряжения мышцы, порождал волны вполне реальной физической боли дух. Все бесполезно. Никакое превозмогание, никакая воля помочь тут не могли. Чтобы сломить настоящую силу, нужна еще большая сила. Малк же... Малк оказался слаб. «Тревор, я же просила!» Малк не заметил, когда на месте их схватки появилась Хилавия. Причем Хилавия разгневанная, злая на все вокруг. Видимо, новый парень успел ее достаточно хорошо изучить, раз он тут же прекратил атаку и спрятал свою власть, лишь напоследок бросив Малку тихо. «Тебе повезло, пустышка, иначе так легко бы не отделался». После чего, улыбнувшись своей подруге, вернулся в ресторан и принялся звать официанта, чтобы тот принес его вещи. Малк остался с Хилавией наедине. «Зачем ты пришел? Перестал понимать намеки?» агрессивно спросила Хилавия, с брезгливой жалостью поглядывая на залитое потом лицо Малка и на то, как он медленно поднимается с колена. «Ты же знаешь, не люблю оставлять недосказанности», усмехнулся Малк, принявшись одна с другой накладывать на себя лечилки. Серьезных травм противостояние с Тревором ему не нанесло, но микроповреждений мышц, связок и суставов было как-то даже чересчур много. Без помощи магии собственных способностей тела к восстановлению могло и не хватить. «Тогда слушай, ты слабый, нищий, бесперспективный дремучий провинциал, из которого никогда и никому не удастся выгнать Колхаун. Перестав быть пустышкой в плане магии, ты так остался ею во всем остальном». С какими-то новыми, абсолютно чуждыми прежней Хилави интонациями очеканила девушка. «Этого достаточно для нашего с тобой расставания?» «О да, вполне», — кивнул Малк, никак не прореагировав на череду оскорблений. «Тогда чего ты ждал от нашей встречи?» — вскинулась Хилави. «Не знаю». С демонстративным равнодушием пожал плечами Мал. «Видимо, в отличие от вас с Талфаном, все еще недостаточно повзрослел, вот и цеплялся за детство. Но ты знаешь, я быстро учусь». Он почти натурально улыбнулся и сделал приглашающий жест в сторону вновь появившегося на улице Тревора Ленира. «Тебя уже ждут, так что прощай». И чуть прихрамывая на левую ногу, направился к своему столику. Ни на Тревора, ни на Хилави он больше не смотрел. «Малк?» Вдруг вновь обратилась к нему Хилавия, и он сбавил шаг. «Как только перейду через ранг ученика и хорошенько на нем закреплюсь, я верну тебе деньги», — сказала она с убежденностью в голосе. «Мне чужого не надо». Однако как-то реагировать на это Малк не стал. Слишком много всего у него вертелось на языке, чтобы рисковать продолжением разговора. Иногда, чтобы сохранить хотя бы остатки достоинства, надо вовремя замолчать и уйти. И это был как раз тот самый случай. «Ты даже не представляешь, насколько тебе сегодня повезло», — обратился к Малку до сих пор сидящий за столом Талфан. «Не появись Хилавия, и Тревор тебя бы не то что на одно колено поставил, а лицом в землю воткнул и умолять отпустить заставил». Однако, как бы обидно слова толстяка не звучали, отклика у Малка они не нашли. Смысл обижаться на правду. Но это вовсе не значило, что ему хотелось терпеть присутствие Талфана самого по себе. «Он уже ушел, можешь больше не изображать послушного мальчика и проваливать», — проронил Малк, тяжело плюхнувшись за стол. Вот только отбиться от желающего поболтать Талфана было не так уж и просто. «И на Хилавию не обижайся, я тебе всегда говорил, не твоего она полета птица, так что просто смирись», — принялся нашептывать толстяк, став в этот момент необъяснимо противным. «На прошлой седмице она вроде как на шестой слой своих четырех громов прорвалась. Причем без помощи дома Ленир. Теперь Тревор, который без того за ней как за королевой ухаживал, и вовсе словно обезумел. никого к ней даже не подпускает. К демонолюбам он ее еще не затащил, не удержался от вопроса Мал. У него хоть и сложилось о противнике определенное впечатление, но проверить его все же стоило. «Ты чего? Тревор не из лоялистов. Монархистов, правда, тоже не любит, но меньше, чем все демоническое», — замахал руками Талфан. «Он хоть и редкостный ублюдок, высокомерный, жестокий, безжалостный, но ублюдок с принципами. Этого у него не отнять». «Я понял. Достойная пара для Хилави». Кивнул Малк и, оставив деньги за Шусю, встал из-за стола. Оставаться здесь больше не имело для него никакого смысла. Сердечный хвост, от которого он так желал избавиться, был отрублен по самый корень. Теперь скорее следовало задуматься об исцелении этой новой раны, чем вспоминать о незавершенных делах. Талфан пытался его удержать, совал в руку свежеотпечатанную визитную карточку, предлагал не держать зла и заглядывать на огонек. Однако Малк на все его старания лишь равнодушно кивал. Дружба закончилась. Перед ним был совершенно чужой человек, и сохранять пусть даже видимость нормальных отношений с ним было выше его сил. И он ушел, оставив позади не только Хилавию с Талфаном, но и последние отголоски своего детства. Вместо этого где-то в глубине души Малка зародилось некое чувство, испытывать которое раньше ему еще толком не приходилось, и которое так сразу было не узнать. Понадобилось дойти до остановки Амнибуса и порождать там какое-то время, прежде чем до него вдруг дошло, что это ненависть. Но не к Хилави и Талфану, к ним он ничего, кроме разочарования и, возможно, презрения не испытывал, а к гению дома громовой птицы, за личную силу, за происхождение, за богатство, за украденную девушку, за ерох побери идеальную героическую внешность. Да намного за что. Но главное, за пережитое унижение перед лицом бывших друзей и беспомощность, которую Малк никак не ожидал, ощутить в поединке с магом низкого ранга. Проклятие. В моей ситуации его же не догнать. Никогда и ни за что. Пользуясь тем, что кроме него на остановке больше никого не было, пробормотал Малк. Я ощутил, как сердце предательски ёкнуло. Ни демоны, ни другие маги таких эмоций у него не вызывали. А какой-то ученик, пусть и безумно талантливый, смог чуму на весь его дом. Задышав, как того требовала видоизмененная формула кристаллического сердца, Малк обуздал эмоции и вернул мыслям прежнюю ясность. После чего занялся тем, что получалось у него лучше всего – думать. Чтобы уже спустя несколько минут встать и походкой целеустремленного человека отправиться к одиноко стоящей пролетке. Собственно, выбор у него был невелик. Либо он развивается как классический маг и тогда засовывает все перенесенные оскорбления куда подальше, либо выбирает новый путь и идет по нему. Притом отринув все те причины, что мешали ему сделать данный шаг ранее. И он теперь точно знал, как ему быть. «В банк», — сказал Малк извозчику, усаживаясь в коляску. Принятое им сейчас решение он собирался притворить в жизнь как можно быстрее. И дело было вовсе не в тех сложностях, которые ему предстояло пережить в ближайшие дни. Нет, Малк просто себе не доверял. Резонно опасался, что уже завтра утром, когда чувства немного притупятся, он передумает и откажется от ненужного риска в пользу стабильного развития. Так что никаких пауз и времени для раздумий. С этим вопросом он разберется здесь и сейчас. В банке Малк надолго не задержался, так как любые ритуалы подобного рода всегда считались делом дорогим. Снял со счета 25 драхм, почти половину всех своих средств, и приказал извозчику вести к следующей точке в их маршруте. Вандалорское общество маг. Единственное известное Малку место, где за хорошие деньги он мог заниматься любой легальной магической практикой и не бояться, что недруги устроят ему несчастный случай. Впрочем, там он тоже времени зря не терял. Между кабинетами передвигался бегом, а когда один из клерков, сославшись на вечерние часы, предложил перенести задуманное Малком на другой день, не постеснялся дать драхму в качестве взятки. И усилия себя купили. Ровно в 7 вечера за его спиной закрылись двери одного из ритуальных залов общества, и он оказался в шаге от достижения намеченной цели. Ну или колоссального провала, что-то уже не стоило сбрасывать со счетов. Жаль, конечно, что филактерии с наследием в прах обратились, а то, хоть на памяти не жалуюсь, но некоторые моменты все же с удовольствием бы освежил. Усмехнулся Малк, разглядывая лишенные окон стены, сводчатый немного подкопченный потолок и диссонирующий с камнем земляной пол. Именно на утоптанной почве рисовались первые ритуальные фигуры, и многие современные маги предпочитали не отказываться от традиций прошлого. В случае же Малка все было еще строже. Рисунок на земле был неизменной частью ритуала. Ведь то, что он задумал, было не формирование первого нимба, и уж точно не прорыв на следующий ранг. Все, чего сейчас хотел Малк, это сойти с протоптанной дорожки развития власти с помощью тренировочной формулы и использования заклинаний, и в полной мере раскрыть потенциал наследия Китота. «Дорога без возврата», — усмехнулся Малк, и, задушив внутренний голос, требующий передумать, взялся за купленный здесь же в обществе дешевый ритуальный кинжал. Сначала даже не начертил, а нарисовал кусающую свой хвост змею. Да так, чтобы получившаяся окружность имела диаметр никак не меньше 2 сажен. Затем внутри фигуры изобразил лестницу и 7 ступеней. 6 из них были пустые, а на первой, самой нижней, он разместил картинку в виде развернутого свитка. Ну и, наконец, финальная стадия. Туда же, на первую ступеньку, Малк положил свои гадательные кости. Ключевым элементом ритуала перехода власти в оранжевый ранг были именно они. Точнее, любая часть тела низкоуровневого демона, который ритуалист мог задействовать в обряде. Но так как ничего более подходящего у Малка не нашлось, очаг остался в тайнике, а замену искать было слишком долго, он и пожертвовал костями. «Что ж, пора начинать», – произнес Малк в последний раз, окинув внимательным взглядом рисунок, похожий не столько на колдовской чертеж, сколько на некую печать. Встал в самый центр и, сложив перед собой ладони, объявил: «По воле моей и во славу твою, Китот». Последняя фраза ему совершенно не нравилась. Не было ее и в описании ритуала, но почему-то Малк ни капли не сомневался в его местности здесь и сейчас. И не побоялся начать магическое действие именно с нее. Правильность этого решения стала понятна совсем скоро, когда Малк, следуя схеме, попробовал найти в себе то ощущение, что дарила живая статуя в храме. Если действовать по правилам, подобного рода манипуляции с духом порой отнимали по 10-15 минут. Однако фраза сработала точно триггер, и нужный настрой пришел через считанные секунды. Наступил черед второго этапа. И вот здесь, без тех самых навыков, что Малк тренировал, следуя наставлениям из наследия, было не обойтись. Упражнения выполнялись одно за другим по кругу, так, чтобы не возникало пауз и разрывов. Чтобы казалось, будто это один, не имеющий ни начала, ни конца комплекс, который будет так крутиться вечно. Однако уже по завершении 7-го оборота исполнение навыков будто само собой прекратилось, подчиняясь неясному порыву, и ритуал вошел в завершающую стадию. Жутко опасную, со слов Мелисдрага, на старших рангах и относительно беспроблемную на низших ступенях развития власти. Вытерев рукавом внезапно выступивший на лбу пот, Малк развел ладони, сформировал между ними сферу и принялся переливать в нее весь свой резерв. До 20 эргов, правда, не хватало где-то трети, потратился в схватке с Тревором и до сих пор не восстановился. Но ритуал больших объемов и не требовал. По идее, могло хватить и одного единственного эрга, если, конечно, мага устраивает увеличение времени обряда сразу на несколько часов. Малк решил не рисковать. Миг, когда вся собранная сила вдруг куда-то исчезла, и гадательные кости под ногами занялись белым пламенем. Малк упустил. Только что вроде бы сжимал между ладонями полный могучей силы шар, и вот уже все пропало. Однако долго удивляться ему не пришлось. Подчиняясь неведомым законам, одновременно с исчезающими в бездымном пламени костями, его дух словно бы погрузился в огонь. В огонь, который принялся выжигать в нем все наносное и лишнее, добиваясь невиданной чистоты и стойкости. Приумножая духовную мощь и переводя власть на принципиально иной уровень. Наверное, наблюдая он за происходящим со стороны, Малк счел бы зрелище довольно любопытным. Но это его дух горел на костре из демонических костей, это его тонкое тело проходило через череду мучительных трансформаций. И это его воля предательски дрожала под напором запредельной боли, от которой не защищали никакие тайные техники. Нет, определенно, зная он, что все будет именно так, то даже за все золото мира не прикоснулся бы к наследию Китота. Теперь же отступать было нельзя, и он держался. Упорно держался внутри круга, не выходя за его границы и считая мгновение до полного распада демонических костей. И лишь одна вещь помогала ему переносить пытку. Это мысль о Треворе из дома Линир, человеке, которого Малк ненавидел и которого собирался когда-нибудь превзойти. Ну или сдохнуть по дороге, что в данный момент тоже казалось ему вполне возможным.